вашему вниманию проповедь архимандрита Амвросия Юрасова о подготовке души человеческой к вечной блаженной жизни. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если сейчас мы выйдем с вами на улицу и хотя бы немного представим мысленно, что мы с вами во Вселенной летим с огромной скоростью. И мы с вами во Вселенной являемся незаметной пылинкой. И вот этот человек-пылинка, для которого создан весь мир и вся Вселенная. Человек – это величайшая святыня на Земле. В человеке вмещается духовный мир и материальный мир. Вся Вселенная в одном человеке. Человек после Бога является Богом. Недаром Господь сказал: «Вы боги». И Господь нас сделал своими детьми. Он наш Отец. И мы Его дети. И посмотрите, как интересно Господь в этом мире все устроил. Все противоположно. Видим, есть богатые люди и бедные, сильные, слабые, умные, глупые. Есть человек сытый, есть голодный. Есть свет, а есть тьма, день, ночь. Человек здоровый, есть больной, есть мир видимый, есть мир невидимый, есть ангелы добрые, есть ангелы злые, есть рай, есть ад. И человек имеет в себе тело и душу бессмертную. И мы с вами живем на земле, как на ладони. Каждый наш вздох, каждое слово, дело, мысль контролируется небом, и мы находимся между раем и адом. Одни себя готовят в обители рая, другие готовят себя на вечные адские муки. Человеку дана свободна воля. И эту свободную волю мы направляем к добру или злу. Если живем по воле Божией, значит, мы свою свободную волю направляем на служение Богу. Но можно служить и сатане. Все зависит от нас. Поэтому человек имеет особое дарование от Бога. Мы имеем свободную волю. И человек – это не так что-то производное, животное. Нет, человек – это величайшая святыня. Весь мир, вся Вселенная создана для человека, а человек созданный для вечной, блаженной жизни. И вот человек, живя на земле, он должен уже здесь начинать служить Богу. Почему? Да потому что Бог – источник любви, источник жизни. Мы полностью зависим от Него. Он наш Отец, и мы Его должны чтить. Мы созданы с вами для вечной блаженной жизни. А труд – это как наказание за грех. Нас Господь не создавал для труда. Это после грехопадения нам приходится много-много трудиться над собой. Ибо грех вошел из одного человека и во всех человеков и до сегодняшнего дня. И когда человек принимает крещение, он полностью очищается от первородного греха Адамова и личных грехов. Но у человека остается наклонность к греху. И вся награда человеку дается Богом за то, что он с этой наклонностью ведет борьбу. Одна страсть на него напала, он с ней ведет борьбу, вторая, третья, десятая. То есть вся жизнь должна пройти в борьбе с пороками и страстями. И вот за эту борьбу, за эту войну, Господь нам дает награду, вечную жизнь. Но мы знаем, что на войне бывает и такое, что когда идет война с противником, бывает и падение, и поражение, но человек вылечивается, если пал, он встает опять вперед и вперед, и не шагу назад. И порой дается награда тем людям, которые в сражениях стали победителями. Ну а те, которые отступили от войны, стали дезертирами в глазах людей, они считаются трусами и предателями. Они не защищают свою родину, своих близких. Ибо сам Господь говорит: блажен, кто положит душу за други своя. И вот мы, живя на земле, должны постоянно вести борьбу своими пороками и страстями. Я маленький пример приведу. Он полезный. Те люди, которые не знали истинного Бога, будучи язычниками, были такие институты, где были преподаватели нравственности. И чтобы в этот институт попасть, не так-то просто было. Нужно было знакомство или большие средства. И вот когда молодые студенты воспитывались в этих институтах, то их воспитывали в особом духе. Их постоянно ругали, на них клевету всякую возводили, осуждали, физически применяли к ним меры. Порой бывало так, что садили в холодный погреб темный на несколько суток, голодным. Бывало, что из столовой выгоняли, и помои выливали на голову. Перед всеми позорили, оскорбляли. То есть все методы этот человек на себе испытывал. Этих преподавателей. Заставляли даже спать на голом полу. Да бывало и такое, что половину головы стригли, а остальную часть кусками стригали. Одевали грязную одежду. И они в городе должны были появляться среди огромной массы людей. И все над ними смеялись. Некоторые осуждали, толкали, ругали их. Значит, их называя позорниками. Но это у них были уроки такие. И вот когда они кончали эти институты и выходили в мир, и видели людей, которые от обиды плакали, раздражались, в уныние подали, в отчаяние, они смеялись над этими людьми, которые не воспитывали себя. Они стали выше. И они достигли такого состояния, когда их уже в миру, они жили, ругали, клевета, сплетни, они не обращали внимания ни на кого, ни на что. У них в душе был мир, тишина, покой. Это люди, язычники, не знавшие истинного Бога и не готовят себя к вечной блаженной жизни. А для того, чтобы им на земле жить спокойно, они кончали вот эти учебные заведения. А мы с вами готовимся в вечность, в блаженную жизнь, с Богом жить в радости. Боимся, вдруг кто-то нас оскорбит, обидит или нас оклеветал, или какую-то сплетню о нас пустил. Мы этого пережить не можем. Мы готовы этого человека в порошок стереть. Стараемся о нем всем рассказать, какой он есть нехороший. И постоянно питаем зло на него. И не разговариваем, и не смотрим в его сторону. У нас гнев, зло на него. Поскольку мы пошли к Богу, то Господь сказал, что за имя Мое будете всем ненавидимы, гонимы, бесчестие ваше вас пронесут. Но вот радуйтесь и веселитесь, потому что много награды вам будет за это. Настоящий христианин, который стал на истинный путь, ему ничего не страшно. Если ты проводишь святую жизнь, на тебя сплетни, клевета, тебя осуждают, оскорбляют, обижают, ты от этого ничего не теряешь. Тебе только награда от Господа будет. А если ты виноват, и тебя оскорбляют, обижают, притесняют, тебе Господь очистит эти грехи. Христианин ничего не теряет. На земле у нас с вами есть школы, где студенты получают познание окружающего мира и как в нем жить. Но есть высшие институты, это монастыри, где все возможности предоставляются для воспитания внутреннего человека. Поэтому для того, чтобы войти в монастырь и жить в нем, надо иметь терпение не воз, а целый обоз, то есть много. Потому что в монастыре собираются из разных городов, разного воспитания молодые люди. У каждого свой характер, и они должны друг с другом иметь общение, и должны вот все свои шероховатости оставить дома или здесь очиститься от них и прийти в такое состояние, быть по душе как ребенок, беззлобным, то есть ангел во плоти. Вот что Господь требует от нас. Поэтому в монастыре особо идет воспитание души человека. В монастыре не должно быть обиды, там наклеветали на тебя, какую-то сплетню осудили, отругали, в столовую не пустили. Спать тебе не дают. Все разговаривают, шумят кругом. Покоя нет. Это школа. Если даже в монастыре не обращают на воспитание внутреннего человека, то Господь будет воспитывать. Все равно не избежим этих искушений. Они должны быть. Это я говорю о всех их, о христианах. Если мы к Богу пришли, так демонические силы в себе ад восстает против человека. Вот когда человек жил в миру, не знал истинного Бога, то дьявол не трогает таких людей, он знает, что они в его руках. Но стоило обратиться к Богу, покаяться в грехах или пойти в монастырь, тут вообще все силы ада восстают. Наш ум, он бесплотный, и злой дух тоже бесплотный, он с нашим умом ведет беседу и говорит: смотри, вот она на тебя клевету навела, значит, гадина она. И у нас начинается в мозгах, как черви кишат, и покоя не даем сами себе. Хотя внешне все нормально. Но если этот человек сказал, на клевету на тебя навел, да это его проблема. Ты не принимай себе, не считай это за оскорбление, а считай за радость, что ты сподобился такой милости, что Господь попустил тебе это, перетерпеть. Ибо сам Господь сказал, что терпением спасайте души ваши, протерпевший до конца спасется. Если Господь попустил потерпеть тебе, значит, Он знает за какие-то грехи. И апостол Павел говорит, а почему бы вам и не потерпеть, не перенести скорбь? Почему вы возмущаетесь? Все очень просто. Кто-то беснуется против нас. Это его проблема. Пусть он хоть и разбежится головой, стену насквозь пробьет. А нам-то что от этого? Нам надо сохранить душевный мир. Быть всегда спокойными, ровными и нести всем мир и любовь. Вот что от нас требуется. Но все неподготовлены к духовной жизни, у них постоянно будет обида всю жизнь и зло. А это все на нашей гордыне. На нашем пути еще много людей будет. Если мы будем обращать внимание на одного человека, на другого, третьего, десятого, да тут нерв не хватит на всех. Пусть дергается хоть весь мир, на голове стоит. Самое главное — быть с Богом, сохранять душевный мир и покой. Ибо только в мире душевном можно с Богом иметь близкое общение. Потому что злых людей Господь не принимает ни молитвы, ни добрых дел. Только кротких, смиренных. Потому что другого пути Царствия Божия нет, как только через скорби, через трудности, через крест. И этот крест нам показал Господь в путь в обитель рая. Он был распят на кресте. И Матерь Божия тоже страдала. И была, она слышала клевету на сына своего. Ей много пришлось тоже перенести. Она крест тоже тяжелый несла. И все апостолы несли кресты. И били их, и палками, и камнями побивали, и в тюрьмах они были, и клевета на них, и сплетни. Говорили им, прекращайте проповедовать Христа распятого. Они говорили, кого нам больше слушать, вас или Бога? Но они свое дело знали, что жизнь-то она коротка, а проповедь о Христе должна быть, и они на своем пути все переносили. Они знали, что им награда будет вечная от Бога. Они не искали здесь жизни. Самые страшные муки испытали. Но зато они получили от Господа вечную радость. Вот такой наш путь земной. Так что не надо обращать внимания ни на кого. Мало ли что там бывает в жизни. Но мы с вами порой такие мелочные становимся. До такой мелочи доходим. Там сказала мне вот сестра то-то, а тот мне сказал вот это. Ага, значит, он против меня что-то имеет. Негодяй. Я ему дам. Я ему покажу, как надо страну любить. Родину. И начинается. И смотрите, что на почве нашей гордыни, что происходит? Где-то маленький огонечек разгорелся, в сердце какого-то человека. Мы стараемся не погасить смирением водичку туда, плеснуть, и все погаснет. Упасть в ноги ближнему, обнять, поцеловать его, дьявол уйдет от него. А мы туда бензину льнем, и пожар вспыхнул. И так порой мы бывает, что надо было бы перетерпеть все, перенести за грехи свои. А мы начинаем слово за слово. И начинается ком нарастать, и до того доходит, до больших скандалов и даже до убийства. Становимся жестокими, свирепыми, и нас уже обуздать нельзя. И вот миру некому обуздывать. Так сами должны себя обуздывать. Господь нам посылает уроки смирения. И этих уроков очень много, на всяком месте. Только успевай, терпи. Особенно в этом монастыре. Выйти из этой грязи, не обращая внимания ни на кого и ни на что. Наша цель — Христос. И путь только один к Нему. Другого пути у нас нет. Христос терпел, а я ради Бога все терплю. Не обращайте внимания никогда ни на кого, ни на что. И вот такие люди, которые любят врагов своих, добро творят им, благословляют их и ни о ком плохого никогда не говорят, особенно об этих людях, то такие дети Божьи называются. И Господь таких особо хранит. Они находятся под особым покровом Матери Божией. Спасаться не трудно, а мудро. Я даже в армии встречал. И я запомнил, Анатолий такой интересный человек был. Над ним все смеялись, подшучивали себя. И он никогда не грызался. Что-нибудь шутку сотворят с ним, а он улыбнется и все. Другой бы обиделся, и он ничего. И вот я сколько видел его, никогда не видел, чтобы он возмущался, обижался на кого-то, роптал, злился. Этого не видел. Ведь это можно человеку, даже тот, который не знает истинного Бога, достигнуть такого, что никогда не будет зла внутри. А христианину все предоставлено, все возможности. Протерпевши до конца, спасемся. Так что надо помнить, что вся жизнь — это школа, церковь — это тоже школа, а монастырь — это нравственный институт, это духовная лечебница, куда собираются больные духом, и здесь возможность поработать над собой. Порой бывает лекарство принимаемое горькое, неприятное. Ничего, потерпи, переживешь. И есть не дадут, и пить не дадут. Ничего. Зато испытаем себя, на что мы способны. А Господь все видит. И Он тебе никогда не даст в обиду. А если тебя обидели, потерпи за грехи. А если ты святой, ничего, для большей святости. Все очень просто. Но нельзя забывать, что человек — это величайшая святыня, и вся вселенная создана Богом для человека, а человек созданный для вечной блаженной жизни. Аминь. Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!